четверти часа не прошло, как Борг увел своего господина обедать. Меня, разумеется, он не позвал, а сам я счел уж совсем непристойным сесть за общий стол, о чем и сообщил недоумевающему доктору, когда он выглянул из дверей в поисках вашего покорного слуги. Какая глупость. Немедленно марш обедать. Это вызовет неудобство, попытался возразить я, но Гизариус взял меня за ворот фуфайки и потащил в кухню. Борг был недоволен, узрев меня на другом конце стола, но промолчал, хотя его молчание было настолько красноречиво, что Дерин усмехнулся. «Тебе не нравится еда?» «Да, у меня пропал аппетит», — процедил сквозь зубы Верзила. «И почему же?» — молодой человек подпер подбородок рукой, вдыхая аромат дымящейся похлебки. «С каких пор прислугу усаживают за один стол с господами?» «Ты тоже служишь мне, разве нет?» — мягко напомнил Дерин. «Это другое дело, милорд», — жаром возразил Борг. «Но приглашать за стол раба?» «Знаю, знаю», — отмахнулся молодой человек. «Раба, клейменного и так далее и тому подобное. Тебе не надоело?» «Милорд, его присутствие оскорбляет вас». «Почему?» — искренне удивился Дерин. «Ну, он... Он вполне разумный и воспитанный человек. Не думаю, что его манеры принимать пищу будут много хуже твоих». «Милорд?» Борг чуть покраснел. «Чтобы чавкать, как ты, нужно долго и упорно тручиться». Дерин откровенно развлекался. «Я же сидел изо всех сил, сдерживая желание поучаствовать в пикировке. Любой разговор с этим парнем будет небезопасен для меня и особенно для моих секретов. Не скажу, что Дерин видит насквозь, но он слишком проницателен, чтобы вести с ним умные беседы. Нужно взять себя в руки, а точнее надеть маску, целиком и полностью соответствующую моему теперешнему положению. Фрейл, как это трудно, корчить из себя тупое и обозленное чудовище, когда на самом деле я безобиднейшее и несчастнейшее существо на свете. Хотя насчет обозленного это правильно. Это мне близко и понятно. Я фыркнул прямо в миску, разбрызгивая похлебку по столу и по собственной физиономии. Борг злорадно ухмыльнулся, но не стал комментировать мою оплошность. То ли не хотел снова вызвать неудовольствие своего господина, то ли просто устал пререкаться. Остервенело, топя грязную посуду в потертом тазике, ваш покорный слуга поинтересовался у Гизариуса. «Кто этот молодой человек?» «А тебе-то какой интерес?» — удивленно уставился на меня доктор. «Я же не в пустыне живу», — обиделся я. «И если уж вынужден делить с кем-то стол и кров, то хотел бы знать, с кем именно». — Занятно, — усмехнулся Гизариус. — Первый раз встречаю такого любопытного раба. — Не любопытного, любознательного, — поправил я. — Пусть так. Тебе будет достаточно того, что Дерин происходит из древнего и знатного рода. — Скудновато, — протянул я. — Можно подумать, что молодых аристократов в наших землях как грибов после дождя. — И все же их слишком много, чтобы вы отговорились ничего не значащей фразой, — укоризненно заявил я. — Ладно. Тебе будет легче, если я скажу, что Дерин — брат того мальчишки, который наградил тебя клеймом. Вы хотите сказать, что он принц? Я присвистнул. Вот ведь не везет. И когда я смогу избавиться от этой назойливой семейки? Избавиться? Доктор аж весь подобрался, как охотничья собака, взявшая след. Я мысленно залепил себе пощечину. Я неверно выразился. Не обращайте внимания. У тебя счеты с королевской семьей? Продолжал допрос Гизариус. «А вы не считаете клеймо достаточным поводом для мести?» Я сузил глаза, пугая доктора. «Мести?» На него было страшно смотреть, так он побледнел, и я поспешил исправить положение. «Вы еще не поняли, что у меня проблемы с выражением мысли? Не принимайте все, что я говорю, за чистую монету. Я не позволю тебе причинить вред Дерину. Клянусь, что этому человеку я не намерен ни мстить, ни вредить каким бы то ни было способом», очень серьезно сказал я. Что касается его брата, не поручусь. Гизариус чуть успокоился, но следующий же мой вопрос снова заставил ее напрячься. Что у него с глазами? Почему ты спрашиваешь? Из общей вредности. Я показал доктору язык. Вы будете выдавать мне информацию по кусочкам или покончим с вопросами раз и навсегда? Обычное воспаление, нехотя ответил Гизариус. В народе его называют кисеей. Позвольте, но это вполне излечимая болезнь, в свою очередь удивился я. Да, но в случае принца все пошло иначе. Что именно? Воспаление не проходит, хотя я перепробовал уже все возможные лекарства. Почему же было не прибегнуть к магии? Использование чар по отношению к члену королевской семьи строго оговорено кодексом. Только не говорите, что принца не таскали по чародеям, съязвил я. Гизариус скривился. Было дело, но даже придворный маг, один из самых лучших заклинателей в королевствах, заявил, что магии здесь не пахнет. Почему же тогда лечение не дает результатов, нахмурился я. Не то чтобы не дает. — неопределенно ответил доктор. — Временами мне кажется, что наступает улучшение, но спустя день-два кисия снова становится плотной. — Странно, не находите? — Куда уж страннее. Некоторые полагают, что это не магия, а проклятие. Ха, от заклятия до проклятия всего один шаг, к тому же. Где-то в груди ледяными лапками прошелестело старое, но совсем не дряхлое воспоминание. Делать такое предположение – слишком большая ответственность. «Да уж», – вздохнул доктор, – «никто и не делает, только шепчутся по углам». «Проклятие родовое?» – уточнил я. «Да кто же узнает?» – в сердцах бросил Гизариус. «Я имею в виду, раньше подобное случалось?» «Насколько я знаю, нет». «Проклятие в первом поколении?» – задумчиво спросил я у самого себя. Маловероятно, чтобы оно дало такой устойчивый эффект и так быстро. Разве что его прокляли с рождения. Но любой опытный маг может уловить след свежего проклятия. Оно будет пылать во всех пластах не один десяток лет. Доктор с интересом прислушался к моему бормотанию и в конце концов спросил прямо: «Ты маг?» Я расхохотался. «Куда там? Просто много читал в детстве». Лучше бы я этого не говорил. Взгляд Гизариуса стал еще подозрительней. «Фрейл, ну кто меня за язык тянет?» — Похоже, ты хорошо знаком с магическими техниками, — протянул доктор. — Да, какое-то время меня занимало все, связанное с проклятиями. Но не так уж долго. Я уставился на посуду, сваленную в тазик. Доктор, совершенно справедливо решив, что разговор окончен, двинулся к выходу, но на пороге остановился и посмотрел на меня. — И почему я все это тебе рассказал? — Потому что я спросил. Довольная улыбка расплылась на моем лице. Ну, на половине лица. — Надеюсь, ты понимаешь, что все сказанное мной не должно выйти за пределы этой комнаты. «Разумеется. Хотя не удивлюсь, если то, что рассказали вы, известно последнему нищему в западном Шеме». «Не без того», — доктор покачал головой и удалился. «Наверное, чтобы отдохнуть после обеда. А меня ждала еще гора грязной посуды». Примерно неделю я занимался ерундой. Приводил в порядок внутренности и наружность дома, в котором обитал вместе с доктором, принцем и его верным слугой. Такая работа не требовала чрезмерных усилий, но отличалась редкостным однообразием. В комнаты, которые занимал Дерин, меня, конечно, не пустили. Рыжеволосая гора по имени Борг заявила мне просто и понятно: если сунешься на порог, будешь нещадно бит. Я не протестовал. Если ему хочется самому мыть полы, пусть моет. Но я не отказался бы от удовольствия хоть одним глазком увидеть, как это происходит, потому что, по моему скромному убеждению, лапы Борга были созданы для секира или копья, на худой конец для двуручника, но уж никак не для половой тряпки. А погода стояла великолепная. Ясное небо и жаркое солнце подговаривали меня отлынивать от работы и проводить по несколько часов в день в одном из уютных дворовых закутков. Из своего убежища я мог внимательно наблюдать за происходящим во дворе. Правда, толком ничего там не происходило. Ну, принц выйдет погулять под ручку с Боргом, доктор ушлепает к одному из своих пациентов. Вот и все события. За прошедшие дни я не видел других людей на территории усадьбы. Поэтому появление женщины на тропинке, ведущей от проселочной дороги к воротам, внесло разнообразие в мои серые будни. Но, вглядываясь в расплывшийся силуэт, я даже не мог предположить, насколько утомительным будет для меня такое разнообразие. Молодая селянка была, что называется, на сносях. Я не знаток в этом деле, но, судя по сильно выдающемуся вперед животу, туго обтянутому платьем из выбеленного холста, ждать родов оставалось недолго, не более месяца. Тропинка шла немного в гору, так что женщине было нелегко подниматься. И ничего удивительного не было в том, что в какой-то момент она запнулась и едва не упала. Испытав очередной приступ хороших манер, я снялся со своего насеста, быстрым шагом подошел к селянке и протянул ей руку. «Позвольте помочь вам, почтенная». Она благодарно повисла на моем правом локте всей тяжестью обремененного двумя душами тела, и мы короткими шажками двинулись к калитке. Картина была трогательной и идиллической, но порыв ветра решил спутать все планы на вечер. Пряди волос взметнулись непокорной волной, выставив на всеобщее обозрение мой позор. А тут и мантия очнулась от дремоты. Платье селянки было щедро украшено вышивкой. Тонкие и толстые строчки разных цветов разбегались по холсту причудливыми дорожками. По всей видимости, часть из них была заговорена. Моя переносица вдруг нестерпимо зачесалась, но я не успел поднять руку к лицу. С душераздирающим визгом лопнула алая строчка на рукаве, за ней последовало похожее на вороте платье. Желтые, голубые и серебряные нити как с ума посходили, одна за другой они рассыпались обрывками, взвизгивая на разные голоса. Я лихорадочно собирался с мыслями, но никак не мог придумать приемлемое для селянки объяснение. Ну за что мне все это? Ну почему мантия не могла спать чуть подольше? Женщина растерянно смотрела на безобразничающее платье, а когда последняя, украшенная бусинами вышитой дорожкой, превратилась в лохмотье, подняла голову. И я оглох от истошного вопля, сотрясшего ее тело. Женщина закатила мигом опустевшие глаза и кулем повалилась на землю. Нужно было оставить ее и бежать за доктором, но я не решался бросить роженицу на дну на пустой тропинке. Я наклонился над женщиной, хлопая ее по бледным щекам. «Ну же, милая, не надо. Все не так страшно, как ты думаешь». «Эй, что ты делаешь рядом с моей женой?» — раздался рядом ломкий от волнения голос. Я обернулся. К нам спешил молодой крепкий мужчина, как он сам успел сообщить, супруг женщины, которую я напугал чуть ли не до смерти. Вот он-то сразу заметил клеймо и ринулся на меня с кулаками, благо больше у него под рукой ничего не было. В самом деле, деревня совсем рядом с усадьбой доктора. Нет и получаса неторопливой ходьбы, места тихие. Зачем же вооружаться лишь для того, чтобы сопроводить жену для очередного осмотра у местного лекаря? А кулаки у него знатные, ничего не скажешь. Когда они один за другим просвистели на опасно близком расстоянии от моего лица, я пожалел, что уделял мало внимания рукопашному бою. Ну да ладно, не так уж много потеряно. Я легнул рассерженного мужа ногой в живот, отбрасывая назад на несколько шагов. Легнул не сильно, не фиксируя стопу в момент удара, я ведь не собирался никого калечить. Мужчина попятился, попытался устоять, но не удержался на покатом склоне и рухнул пятой точкой на землю. Не желая позволить противнику подняться, я подскочил к нему, поймал за пальцы занесенную для нового удара руку и крутанул со всей дури, переворачивая селянина на живот. Мужчина взвыл от боли, но вынужден был застыть на месте. Для пущей надежности я коленями прижал его ноги к земле. «Поймите, я не причиню вашей жене ни малейшего вреда, почтенный. Женщина просто испугалась и закричала. Я всего лишь хотел помочь». «Знаем мы, как ты помогаешь. Убийца». Судя по тону, селянин горел желанием освободиться из моего захвата и доделать то, что по каким-то причинам не дало осуществить палачу. «Я клянусь, что не сделал ничего дурного. Нечего биться в истерике. Успокойтесь и запомните. Непременно покажите свою женщину ведунье. Вы поняли?» Вообще-то, взывать к его здравому смыслу было бесполезно. Мужчина не видел ничего, кроме моего клейма, и не слышал ничего, кроме вопля жены. Я беспомощно посмотрел в сторону двора. Но как же не везет? Принц ушел к реке в сопровождении Борга, а доктор... На огороде, что ли, застрял? Надеюсь, мое вмешательство в деревенскую охранительную магию не окажется плохо на здоровье женщины и ребенка. Строчки «Обереги» легко восстановить или заговорить новые. Но этот мужик совсем отупел от ненависти и страха. Что же мне делать? Так и сидеть на этой дубине верхом? Я не такой сильный, как он, долго не выдержу. Но в тот момент, когда я уже решил отпустить селянина во свояси и убраться от греха подальше, на мой дрожащий от напряжения хребет обрушился удар, от которого даже в глазах потемнело. Я обернулся и за короткое мгновение до следующего удара, угодившего мне в голову, успел встретиться взглядом с неожиданным защитником простого народа. И последней яростной вспышкой в сознании промелькнуло. Опять гном! Упругий кулак холодной воды ударил в лицо, рассыпаясь колючими брызгами по коже. Так оказывается, я еще и совершенно голый. Ну да, правильно, зачем одежду-то портить? Скрученные грубой веревкой запястья были вздернуты куда-то вверх за голову. Плечи на грани вывиха. Пальцы ног с трудом касаются утоптанной земли. Но щиколотки вы зачем спутывали? Я что, лошадь? Да куда я могу деться, если вишу на связанных руках в воротах чьего-то дома? Наверное, обиженная супружеская пара именно здесь и обитает. Хороший дом, добротный. А, мерзавец, очнулся, наконец. А это, видимо, мой главный обвинитель, он же судья. И не удивлюсь, если буду лишен жизни его руками. Я предпочел не отвечать. Не потому, что мне нечего было сказать. Отнюдь. Просто озверелой толпе невозможно что-либо объяснить. А толпа, собравшаяся на улице, была именно такой. Озверелой. Даже дети смотрели на меня с неумелой яростью. Ох, не пускал бы я детей на такие представления. Ни к чему это с детства приучать их жестокости. Мир и так достаточно плох, чтобы так рано узнавать самые неприглядные его стороны. Ох, и задал бы я вам трепку, селяне, хотя бы за то, что вы приволокли детей смотреть на казнь. В том, что казнь состоится, я не сомневался. Во-первых, они формально имеют на это право, поскольку я заклеймен. Во-вторых, они полагают себя потерпевшими, еще бы женщина в обмороке. Ну а в-третьих, кто же откажется от дармового развлечения, когда до ближайшего праздника целый месяц? Староста, насколько я понял из обличающей речи, напуганная мной селянка приходилась ему дочерью, надувшись от важности, как индюк, гордо сообщил собравшимся о том, что выполняет свой долг, избавляя народ от грязного отребья в моем лице. Собственно, я его не слушал, поскольку ситуация не располагала к потере времени на ерунду. Мысленно отсчитывая мгновения, оставшиеся до счастливого и окончательного избавления от превратности судьбы, я просматривал приходно-расходные книги моей жизни. Итак, есть ли у меня незаконченные дела? Пожалуй, что есть, но они могут обойтись и без моего участия. Гномка никогда меня не найдет. Обидно, конечно, но такова жизнь. Бэру и Мэтти я ничего не должен. Доктор вообще в счет не идет. Принц? Все равно я не могу ему ничем помочь. О чем же жалеть? Единственное, что слегка коробило, так это тень вины перед мастером. А ведь ты потеряешь свои деньги ни за что. Ну, можно сказать, сам виноват. Незачем было отпускать меня под пригляд вечно занятого неотложными делами лекаря. Так что я чист перед богами и перед людьми и смело могу перешагнуть порог. У вечной странницы не будет ко мне никаких претензий. Нужно постараться выровнять дыхание, расслабиться, пока есть такая возможность. Да, легко сказать расслабиться. А вот как это сделать на практике? Мне больно уже сейчас от напряжения в растянутом теле. Что же будет, когда эти простодушные, но весьма свирепые люди начнут экзекуцию? Да и как они собираются меня казнить? О, что-то мысли потекли совсем не в том направлении, которое способствует оптимизму. Что, Джерон, страшно? Пожалуй, да. Но боюсь я совсем не смерти. Точнее, не только ее. Страшно уходить, не оставляя след, хотя бы в чьей-то душе. Если бы я был уверен, что кто-то спустя годы будет вспоминать меня, пусть даже ругая, я бы рассмеялся в лицо своему палачу, а так... Нет, только не плакать, а нос уже предательски шмыгает. Я поднял лицо к небу в надежде, что жаркое солнце успеет высушить намечающиеся слезы до того, как их кто-нибудь заметит. Я не хочу казаться слабым, мне достаточно ощущения, что именно такой я и есть. Пусть все вокруг считают, что я холоден, как лед, и спокоен, как камень. Впрочем, это сравнение неудачное. В ином камне куда больше страсти, чем во мне. Летнее небо такое глубокое, что взгляд, устремившись ввысь, может утонуть в темно-синем океане, по которому лениво скользят белые громады облаков и легкие тени птиц. В канун праздника середины лета ты становишься ярче, еще прекраснее, но я больше не смогу тонуть в твоих бездонных глазах. Как странно, я не люблю синий цвет, но обожаю смотреть на небо. Магрит называл это парадоксом упрямого разума. Интересно, что она имела в виду. Ответа я не узнаю. Да и к чему мне ответ, если я не могу задать вопрос? Крохотная точка в центре лазурного шатра. Птица? Скорее всего. Только птицы могут чувствовать себя так беззаботно и счастливо, качаясь в ладонях владычицы ветров. Наверное, я должен обратиться к богам? Но я не помню ни одной молитвы, и это терзает меня сильнее, чем предчувствие шага за порог. Если там хоть что-то. Или, закрыв глаза, в последний раз я окажусь посреди ничего. И, словно отвечая на мою мольбу, память услужливо подсовывает песню из далекого детства. Я почти забыл ее. Или думал, что забыл. Почему-то. Последнюю песню всегда поет ребенок. Тонкий, совершенно бесстрастный голос звенит в сознании. Караваном отлетевших душ тают в небесах. Грустные облака. Где-то там в синеве ты летишь, одинок. В никуда. Навсегда. Не оставляя на земле теплого следа. Тысячи тропинок были пройдены, но еще больше встречи ждут с тобой. Ты не мог им солгать. Кто решит за тебя? Смысла нет дальше жить. И, усмехаясь, разорвал тоненькую нить. В зеркале распахнутого сердца, в озерах глаз, отражение любви. Ярче солнце горит и зовет, но туда для тебя нет пути. На серых крыльях смерти тише душа лети. В никуда навсегда тень души упадет. На земле кто-нибудь, может быть, вспомнит тебя. Новый рассвет в небесах будет сиять, но ему не увидеть никогда свет погасшей звезды. Страх бьется под кожей жидким огнем. Я не хочу уходить, но если я и в самом деле должен это сделать, то почему, во имя всего сущего, я должен провести последние минуты жизни в нелепом ожидании? Как трудно. Но почему они тянут? Староста все лопотал, багровея от осознания неожиданного статуса исполнителя королевской воли. Меня никто ни о чем не спрашивал. На деревенской сходке преступники права голоса не имеют. Как же они смешны, прям как дети, получившие в руки игрушку, о которой могли только мечтать. Потому и не торопятся с исполнением приговора. Не наигрались. Ну, ладно, хватит. Не знаю, как им, а мне уже стало жарко. И голова трещит. Хорошо мне гном приложил. Душевно. Стоп. Гном? Нет, это становится дурацкой традицией. Почему все мои беды начинаются с появлением этих недомерков? Я даже дернулся от возмущения, чем отвлек толпу от созерцания вещающего прописные истины старосты. Тот недовольно посмотрел в мою сторону и предположил, что убийце, то есть мне, уже не терпится проститься с жизнью. Эти слова были встречены селянами с воодушевлением, в самом деле, доколе еще торчать на горячем солнце. Прибить мерзавца, выпить за здравие справедливейшего из королей, да и разойтись по своим делам. И властью, данной мне королевским указом, я приговариваю жестокого убийцу к смерти через побитие камнями, завершил староста свою безразмерную речь. Камнями? Мило. Лучше бы повесили, честное слово. Минута, а при удачном стечении обстоятельств мгновение, и я свободен от идиотского времяпровождения в компании деревенских палачей. Навсегда свободен. А теперь что? Сколько мне придется терпеть? Вон уже тачку прикатили. Полнехонькая. Хорошо, хоть камни речные, гладкие, и кидать их удобнее, крови почти не будет. Ну, кто ж первый? Оскорбленный муж? Ну, конечно. Увесистый галыш ткнулся под ребра. Я охнул. Да, будет больно, а боли я не терплю. То есть, конечно, терпеть придется. Не хватало еще закричать или заплакать. Но как все печально. Второй камень оставил горящее от боли пятно на плече. Отталкиваясь пальцами, я крутанулся, подставляя следующую порцию камней в спину. Конечно, меня вернули обратно, врезав палкой по животу. И даже чуть ниже живота. На беду в голову камни не попадали, потому что она была частично прикрыта вздернутыми кверху руками и потому что селяне хотели продлить удовольствие. А попади хоть один галыш в голову, и я могу оставить их с носом. Староста бил не очень сильно, сказывался возраст, но изумительно метко. Его зять – наоборот. Постепенно круг желающих поучаствовать в развлечении становился все шире, и в какой-то момент их лица стали сливаться перед моими глазами в одно большое, дрожащее и гогочущее пятно. Да, не такую мне мнилась собственная кончина. Уж слишком грубую и примитивную, хотя все вполне логично. Кто я для них? Всего лишь раб. Эй, да они же не имеют права решать мою судьбу. У меня есть хозяин, который несет полную ответственность за все мои поступки. И как я раньше не сообразил. А они тоже хороши. Ошейник никуда не делся. Неужели никто из них не понимает, что делает? Или глаза застит обида пополам с удовольствием почувствовать себя вершителем судеб? Я хотел было сообщить старости о своих правах, но голос меня не послушался, и из пересохшего от жары и боли горла вырвался лишь тихий хрип. Да и не станут меня слушать. Зачем напрягаться? Прочь, глупая надежда. Пора согласиться с тем, что я ничтожество. Хотя бы за несколько вдохов до смерти или сделать это раньше мне мешало неоправданно раздутое самомнение. Все, пора прощаться. С кем? С невоплощенными мечтами, с несостоявшимися друзьями, с любовью, которая ни разу не попалась мне на пути. Самое обидное, что я даже не могу заставить себя рассердиться или впасть в отчаяние, чтобы вызвать Нагару. Эти люди не виноваты ни в чем, они поступают именно так, как на их месте, скорее всего, поступил бы и я сам. А может быть, все к лучшему? Я умру тихо, не ломая пласты мироздания, не тревожа покой ушедших и нерожденных. Я просто уйду. Фрел, как же мне все надоело. Каждый раз, когда я стараюсь делать добро, я оказываюсь лицом к лицу с вечной страницей, но я не могу поступать иначе. Я не могу творить зло. Правда, все мои благие намерения непременно приводят к весьма дурным последствиям. Но теперь уже поздно что-то менять. Я еще не слышал хруста собственных костей, но думаю, что за этим дело не станет. Да и какая разница? То, что окажется в могиле или на погребальном костре, уже не будет мной. Лучше закрыть глаза, тем более, что я вижу уже довольно расплывчато, и молиться о том, чтобы вся эта мерзость поскорее закончилась. Я старался дышать в ритме летящих камней. Удар, вдох-выдох, удар, вдох-выдох. Так боль казалась меньше, но горечь сознания собственной никчемности все портила. Я умру не в своей постели, не на поле боя, я сдохну, как бродячая собака. Только такого позора не хватало семье. К горлу подхватил комок слез, и только собрав остатки гордости, абсолютно бесполезное свойство характера, я смог снова затолкать их подальше. Сознание начало рассыпаться на части. Мне уже было наплевать на все. На взрывы боли, яркими вспышками, расцветающие в теле. На горящие ненавистью от того исказившиеся до неузнаваемости лица селян. На себя же я плюнул уже давно, и это не составило никакого труда. На что я годен, если слуги, поколениями преданные семье, и тени в грош меня не ставили? Да ни на что. Я пустое место. И это писание точнее, чем может показаться на первый взгляд. Отчаяние водило крылом в пыли под моими ногами, изредка поднимая мордочку и спрашивая. Я тебе еще необходим или уже можно уходить? А я никак не мог решиться и ответить. Лети прочь, я больше не потревожу тебя. И именем короля. Немедленно остановитесь. Это еще что. Я даже приоткрыл один глаз. Посреди узкого пространства пыльной улицы, отделяющей меня от разгоряченной толпы, остановились два всадника. Тонконогие скакуны, храпя, попытались вздыбиться, но твердой рукой одного из приехавших были возвращены на место. А хорошо, принц держится в седле, даже не покачнулся. Это из меня наездник, как из тролля, придворная красавица. Толпа недовольно зароптала, не разглядев внимательно вновь привывших, но Борг повелительно воздел ладонь к небу, требуя тишины. «Склонитесь перед его королевским высочеством, наследным принцем Дерианом!» А вот теперь их пробрало. Вся улица, как по волшебству, опустилась на колени и уткнулась глазами в землю. Принц холодно осведомился. «Кто отвечает за порядок в селении?» Староста поднялся с колен, но не разогнулся, и семеня приблизился к лошадям. «С позволения, ваше высочество, что же ты непотребство творишь?» Нарочито ласково спросил Дериан. Староста затряс головой. «Как можно, господин? Все согласно королевскому указу. Какому же именно? Этот человек заклеймен, а его величество в своем великодушии позволил своим подданным вершить приговор. Староста был жутко перепуган, но пока что держался уверенно. «Какие еще провинности ты вменяешь в вину этому человеку?» — продолжал Дерриан. «Он желал причинить зло моей дочери, ваше высочество. Она скоро родит и напал на моего зятя». Борг не удержался от усмешки, сравнив мои пропорции со шкафообразным потерпевшим, и что-то прошептал принцу на ухо. «А мне сдается, что этот человек просто хотел помочь твоей дочери дойти до дома лекаря. А когда твой зять бросился на него с кулаками, он всего лишь защищался. Не так ли?» Невидящие глаза чуть сузились. «Мой оруженосец утверждает, что твой зять как минимум вдвое тяжелее, чем преступник. Как же получилось, что в победителях оказался тот, кто слабее?» «Убийцам помогают сами демоны», — пробурчал в бороду староста, но принц услышал. «А вам тогда должны помогать боги, я правильно понял твою мысль? Неужели демоны сильнее богов?» Староста прикусил язык, поняв, что ступил на шаткие мостки богословского спора. Дерриан вздохнул. «Эй, побитый муж, подойди». Сгорающий от стыда мужчина занял место рядом со старостой. «А скажи-ка мне, любезный преступник разговаривал с тобой или бил молча?» Принц развлекался. «И я его понимал. В кои-то веки такие олухи встретились». «Нет, ваше высочество». «Что нет?» «Он говорил». «И что же он говорил?» Голос принца просто источал мед. «Говорил, что хотел помочь, что не сделал ничего дурного моей жене». «Так почему же ты его не послушал?» «Но он же убийца», — упрямо заявил селянин. Дерриан покачал головой. «Нет, ну что за люди? Почему вам в голову никогда не приходила мысль, что вынесенный приговор порой не соответствует тяжести проступка? Ладно, буду говорить просто. Вы не имели права казнить этого человека». «Но почему?» — вырвался у старосты. «В отличие от меня, все вы зрячие, но предпочитаете не видеть», — принц повысил голос. «Этот человек не принадлежит самому себе, о чем свидетельствует одна милая вещичка на его шее». Староста перевел взгляд на меня и открыл рот. Потом закрыл. Потом снова открыл. «Да, попал ты впросак, мужик. Да так попал, что я тебе не завидую». «По долгам раба отвечает его хозяин», — ледяным тоном продолжил Дерриан. «Ты хочешь, чтобы я пригласил его сюда?» На старосту было забавно смотреть. Он хлопал глазами, губами и даже ладонями, но не мог сказать что-то осмысленное. Да и остальные селяне притихли, когда до них дошла вся тяжесть проступка. А принц наслаждался произведенным эффектом. «Я могу смягчить гнев почтенного человека, которому принадлежит этот раб, но только в том случае, если вы все поклянетесь, что подобного больше не повторится». Народ невнятно залопотал и поспешно закивал. «Снимите его», — велел Борг. Поддерживающая меня в вертикальном положении веревка ослабла, и я осел в нагретую солнцем пыль, всхлипывая от боли и смеха, душившего измочальную камнями грудь. Сон отступал неохотно. Его тяжелые объятия никак не хотели размыкаться, но я больше не мог это вынести. Что-то на самой границе ощущений подсказывало, мое сознание получило слишком большую передышку. Так недолго и вовсе затеряться в галереях полночного замка. Нет, нужно сделать над собой усилие и открыть глаза. Ну же, Джерон, хотя бы в жизни соверши мужественный поступок. Проснись. Веки нехотя поползли вверх. Фрел, сколько же я выпил? Стоп. Я давным-давно не употреблял ничего крепче эля. Но все признаки похмелья налицо. Голова тяжелее наковальни, причем к ней прилагается еще и увесистый молот, который с завидным усердием что-то кует внутри моего черепа. Во рту лениво ворочается язык, облитый чем-то вязко кислым, а тело ощущается исключительно как разобранное на составные части. Так, что же-то со мной произошло до отхода ко сну? Я высвободил из лабиринта одеяла правую руку и тупо уставился на распухшие и плохо сгибающиеся запястья. После минуты размышлений над причиной столь плачевного состояния одной руки я решил взглянуть на другую. Я что, был связан? Зачем? Все интереснее и интереснее. Еще одно титаническое усилие, одеяло медленно съехало на пол. Все, что я смог выдохнуть, не относилось к допущенным в приличном обществе выражениям. Грудь, живот, руки и ноги были покрыты хаотичным узором пятен, цвет которых варьировался от темно-лилового до желто-серого. Иногда попадались и багряные росчерки лопнувших сосудов. Я вспомнил, хотя лучше бы этого никогда не было. Я дотронулся до одного из синяков и с обиженным стоном отдернул пальцы. Под кожей явственно прощупывался тугой желвак. «Доброе утро!» — раздалось со стороны окна. Стараясь двигаться медленно и плавно, я сел, свешивая ноги с постели. Дерриан стоял у распахнутых створок, рассеянно подставляя пряди своих шелковых волос гребню свежего ветерка. За окном виднелось небо, которое вполне бы могло сойти за продолжение моих синяков. «Вообще-то уже вечер», — вяло заметил я. Принц пожал плечами. «Мне это совершенно не важно, а для тебя, раз уж ты соизволил вернуться к нам именно сейчас, этот час может считаться утренним». Я усмехнулся. «Ваши учителя риторики и логики не зря получали свои жалования». Дерин лукаво вскинул бровь. «Придерживайся, пожалуйста, одной манеры поведения, если не ставишь целью меня запутать». «Запутать?» — я искренне удивился. «У меня уже есть как минимум две версии твоего происхождения», — довольно сообщил принц. Я охнул, поднимаясь на ноги. «Можете не тратить время зря, ни одна из них не будет верной». «Почему же?» — кажется, он немного обиделся. «Потому что истина всегда очень проста, но всегда неожиданна, посему нет смысла возводить стройные мосты теории между берегами реальности. Чтобы вы ни придумали, действительность окажется иной». «Интересно, хоть какая-нибудь одежа здесь имеется?» «Положим, перед принцем я могу ходить голышом, но не думаю, что взору других людей мое обнаженное тело будет доставлять удовольствие». «И скажите на милость, почему сильнее всего мерзнет шея, а не другие части тела?» «А кто учил тебя?» «Фрейл, опять я позволил своей дурной привычке философствовать по поводу без повода выглянуть наружу». «Да уж, кто только не учил». Неопределенно попытался я отговориться, но принц покачал головой. «Знаешь, я впервые за последние месяцы по-настоящему жалею, что ослеп». «И что же тому причиной?» «Не что, а кто? Ты». «О, я польщен. Странно, ничего не могу найти. И почему же вы жалеете?» «Меня очень расстраивает тот факт, что я не могу увидеть твое лицо, когда разговариваю с тобой. Похоже, я доигрался. Подобные слова — тревожный знак. Пора принимать меры». «Поверьте, Доудерин, это не самое приятное зрелище на свете. Особенно сейчас». «Почему?» «А, ты имеешь в виду клеймо?» «Не только. То ли палач был не слишком умел, то ли, наоборот, с излишним рвением отнесся к королевскому поручению, но иглы повредили щеку далеко вглубь, так что половина моего лица почти не двигается». На лице принца отразилось недоумение пополам с жалостью, и я поспешил отвлечь его от раздумий по поводу моего внешнего облика. Не хватало еще, чтобы одна высокая особа жалела жертву капризов другой высокой особы. «Простите за глупый вопрос, Дудерин, но где моя одежда?» Я отчаялся сам справиться с возникшей проблемой. «Ее сожгли». «Что? А чего ты ожидал? Хорошо, что тебя не сожгли вместе с ней». «Все-все», я не мог поверить. «И обувь тоже? Наверное». На язык просилась дюжину крепких слов, но я сдержался. Хотя, чего мне было жаль, так это свои обувки. Такие удобные, точно по ноге на заказ были сделаны. «И что мне теперь, нагишом ходить?» «Кажется, Борг оставил здесь свою рубашку», — неуверенно протянул Дерин. «Рубашку?» В пределах досягаемости действительно имелся кусок ткани, я бы даже сказал, кусище. «Нет, только не снова». «Нашел?» Принц с любопытством прислушивался к моему нечленораздельному бормотанию. «Да, размер не тот». «Так, теперь мы еще и ехидничаем. Это мягко сказано. Единственным достоинством моего предмета одежды было то, что он доходил мне до колен. Шнуровку на вороте пришлось затянуть потуже, иначе я рисковал бы в любой момент выскользнуть из этого балахона». «Совсем плохо?» — участливо поинтересовался Дерин. «Жить можно. Я долго спал?» 3 дня. «Ну ничего себе. Надо будет доходчиво объяснить доктору, что чрезмерное употребление мною снотворного может привести к плачевному результату. Проще говоря, однажды я не проснусь». «Не спорю, он действовал из лучших побуждений, но опасно надолго отпускать сознание странствовать между пластами». Я потер шею и только тут понял, что с ней не так. А точнее, что не так со всей моей головой. Длина волос изменилась. Непокорные вихры топорщились на затылке и щекотали ладонь. «Меня остригли?» «Ну, остригли-то зачем?» Со стоном выдохнул я. «Стригли?» — нахмурился принц. «Ах, это староста настояла, чтобы клеймо было на виду. Я решил, что ты не такая уж большая жертва для тебя». «Скоты!» — с чувством протянул я. «Жертва, чтоб ты понимал, теперь я в самом деле стал пугалом. Да еще каким! Уж лучше бы наголо обрили. Тебе неприятно?» В голосе Дерина слышалось искреннее участие, и это уже начинало меня злить. «Вам-то что за интерес?» «Я чувствую себя ответственным», — просто и ясно ответил принц. «Разумеется, он спас мне жизнь и теперь имеет право влиять на мою судьбу. Приятного мало. Я не люблю влезать в такие долги, отдать их трудно, и они повисают на сердце тяжким грузом. Зачем вы остановили казнь, позвольте узнать?» Наверное, голос прозвучал слишком безразлично, потому что Дерин сдвинул брови. «Не понимаешь?» «Да, в данный момент мне все равно, зачем ты это сделал, и вопрос задан главным образом для того, чтобы продолжить, либо завершить, тут же как повезет, нашу чрезвычайно занимательную беседу». «Ты хотел умереть?» «Возможно. Но извини, не знал». Улыбка во весь рот. «Если хочешь, можно все вернуть назад». «Ну и чего ты ждешь? Что я испугаюсь и поспешу ответить «нет, ни в коем случае»?» «Не испугаюсь. Хватит, этого я уже не боюсь. В следующий раз я не позволю застать себя врасплох». В следующий раз? Да о чем я только думаю? Ну, поганец, ты недалеко ушел от своего младшего брата. Да, лоск у тебя есть и с избытком, но под слоем напускной умудренности и отточенных манер скрывается точно такой же капризный ребенок, заслуживающий хорошей порки. Теперь я буду умнее и найду сначала что-нибудь гибкое и длинное, чтобы не трудить ладонь. Эх, жаль, розок здесь не держит. Наверное, я бы плюнул на ломоту во всех мышцах и осуществил бы маленькую экзекуцию над взорвавшимся сорванцом, но не успел. Со двора донеслись голоса. Встревоженные, даже испуганные. И стоны. Стонала женщина. Женщина? Я бросился к дверям, морщась от боли при каждом движении. Куда ты? Спущусь вниз, посмотрю, что случилось, ответил я, готовясь к главному подвигу на сегодняшний вечер. Преодолению лестницы. Каждая ступенька давалась с таким трудом, что я оказался внизу уже много позже того, как роженицу пронесли в комнату, где доктор принимал больных. Зато у меня было достаточно времени, чтобы определить, насколько тяжело мое собственное состояние. Переломов нет, даже ребра в порядке, но связки на ногах и руках болят неимоверно. Хорошо еще, что они не разорваны. Да, это была та самая селянка. С середины лестницы я разглядел бледное, покрытое испаренное лицо и выгоревшее на солнце косу. Я же просил показать женщину ведунье. Процедил я сквозь зубы в обезумевшую физиономию мужа. Да я, да она, олухи. Я доковырял до приемной и заглянул внутрь. Женщине было плохо, это мог понять и такой профан в лекарском деле, как ваш покорный слуга. Я несколько раз видел роды, правда, на расстоянии, и знаю, что роженицы испытывают определенные силы боль, но эта селянка билась в лихорадке вовсе не от боли. Ее терзал страх, это я чувствовал совершенно отчетливо. Мантия лениво облизнулась. Неужели? Опять я во всем виноват? Что же с тобой случилось, дорогуша? Доктор оглянулся, увидел меня и велел. Иди сюда и закрой дверь. Как она? Плохо. Горячка, но какая-то нехарактерная. Я сделаю все, что смогу, но боюсь, что в живых останется либо она, либо ребенок. Это было бы слишком печально. Да уж, веселого мало. Доктор склонился над женщиной, а я воспользовался паузой, чтобы повнимательнее прислушаться к своим ощущениям. Приемная была заполнена волнами животного ужаса. Ужаса матери, чувствующей, что ее ребенку угрожает смертельная опасность. Так, что еще? Бессильная тревога доктора. Из-за двери сочится смешанная с отчаянием надежда. Кто? И где? Слабый аромат темной сущности. Ребенок? Она должна родить, иначе погибнет сама и погубит дитя. «Сделайте все, чтобы ребенок вышел как можно скорее». Голос мой прозвучал расчетливо и бесстрастно. То, что нужно для приказа. Доктор не посмеет ослушаться. Он и не посмел. Но в тот самый момент, когда голова младенца показалась на свет Божий, я почувствовал, как мантия начинает с глухим шелестом сворачиваться. «Нет, только не сейчас. Ты нужна мне». «Нужна?» Холодные губы коснулись уха. «Ты же ненавидишь меня». Я вздрогнул. Первый раз в жизни мантия соблаговолила мне ответить. Впрочем, если слияние в самом деле произошло, нечем удивляться. Мы одно целое. Отныне и навеки. Однако во всей этой идиллии есть один махонький изъян. Моя мантия, как и я сам, отличается скверным характером. Пожалуйста, не засыпай. Я должен исправить ошибку. Мне-то что за дело? Ты же всегда защищала меня. Почему теперь не хочешь? Я защищаю тебя, а не тех, кто желает твоей смерти. Эта женщина ни в чем не виновата. Откуда тебе знать? Если бы она очнулась до казни, то первая бы бросила в тебя камень. Нет, я не хочу в это верить. Но даже если ребенок все равно безвинен, спаси его. Я не могу спасти кого-то, кроме тебя самого. Тогда спаси меня. Причина. Если ребенок и женщина погибнут, в их смерти уж совершенно точно обвинят меня. И будут правы. Ты знаешь, что с ней? Я многое знаю. Она что, смеется? Это в самом деле из-за меня? Да. Тогда ты должна мне помочь. «Хорошо. Но запомни, это будет засчитано твоим долгом. Я согласен. Ты поможешь?» Ответа не последовало, но шелест стих. «И что теперь?» «Джерон! Джерон!» Я вздохнул, фокусируя взгляд. Доктор держал в руках что-то, больше всего похожее на куклу. Ни движения, ни вздоха. Он уже мертв? Нет, невозможно. Я не могу этого допустить. Я не верю. А пока я не поверю в его смерть, он не умрет. «Вы позволите?» Я протянул руки. Доктор сомневался не более мгновения. Маленькое мокрое тельце оказалось у меня в руках. Нет, он жив. Тепло еще не ушло из этого хрупкого сосуда. Я прижал ребенка к своей груди. Ну же, делай то, что обещала. Не торопись. Доверься мне. Я глубоко вдохнул тугой от напряжения воздух приемной, закрывая глаза. Выдохнул, избавляясь от сомнений и страхов. Позволил мантии тяжелыми складками повиснуть на своих плечах. И на смену неведению пришло знание. Обычный луговинник, но как же он разожрался, зараза, и всего за 3 дня? Нет, тут что-то не так. Судя по размерам и силе, он уже давно поселился в теле женщины, возможно, еще с прошлого лета. Надо будет узнать, как она себя чувствовала. Сидел, значит, себе тихо и спокойно, рассчитывал поживиться еще одной жизненной силой, а то и самому наследничком обзавестись. Но не повезло ему, болезнул. На меня нарвался. Мантия не только распотрошила заговоренные строчки, но и напугала луговинника до смерти. Если он, конечно, может испугаться. Мое прикосновение разрушило его власть над женщиной и заставило ринуться вглубь, забиться в тело нерожденного ребенка, чтобы спрятаться от голодной пасти. Дурачок. Моя мантия не щадит никого. Когда она того хочет, разумеется. Ох, как же ты ухватился за невинное дитя. Нечего, нечего. А ну, цепляй свои коготки или что там у тебя есть. Ты еще не понял? Либо убирайся во свояси, либо я тебя уничтожу. Раз и навсегда. Он понял и метнулся облачком грязного тумана прочь, подальше от такого страшного существа, как я. Вдох. Еще один. Струя зеленоватой жижи оросила мою рубашку, а уши заложила от звонкого и недовольного вопля. Малыш открыл глаза. Гизариус тут же подлетел ко мне, оставив на время заботы о новоявленной матери, благо после родов она забылась здоровым, если так можно выразиться, обмороком, высвободил ребенка из моих рук и занялся тем, чем и должен заниматься лекарь, принявший роды. А я стоял столбом с глупой улыбкой на лице. Стоял до того самого момента, когда доктор повернулся, окинул меня критическим взглядом и предложил. «Ты бы умылся, что ли? Рубашка, конечно, испорчена. Я постираю. Оставь уж. Постираю». Он стянул с меня рубаху и кинул в угол. Воды я много накипятил, на всех хватит. Сил почти не осталось, но я доплелся до купели с водой и блаженно плеснул теплую влагу на мокрое от перенесенного напряжения лицо. Доктор внимательно посмотрел на мои синяки, удовлетворенно щелкнул языком и сообщил. «Ну что ж, опухоль почти спала, можно взяться за растирание». «Растирание?» — я поперхнулся. «Ты что-то имеешь против?» «И очень многое», — твердо заявил я. «Мне будет больно. Ох, какой ты нежный. Ничего, потерпишь». И он ущипнул меня за синяк на бедре. Клянусь, я не собирался его бить, даже не думал об этом, но рука сама собой дернулась, описывая широкую дугу на расстоянии не более волоска от носа доктора. На мое счастье, он вовремя отшатнулся. «Ну, это ничего, это бывает», — констатировал Гизариус. «С этим бороться можно». На следующее утро я узнал, как с этим можно бороться, потому что доктор явился в мою каморку со связкой ремней. От предчувствия невыносимых мук я похолодел до корней волос и жалобно взмолился. «Давайте не будем сейчас». «Именно сейчас», — возразил доктор, — «пока у меня есть время». «Сам ты себе растирание делать не будешь, по глазам вижу, а мне нужно заняться сбором трав. И вообще, если будешь капризничать, я попрошу Борга провести эту процедуру». Наверное, на моем лице отразился нечеловеческий ужас, потому что Гизариус злорадно хмыкнул и велел «ложись на живот». Не успел я занять горизонтальное положение, как мои щиколотки и запястья оказались накрепко притянуты к раме кровати. «Может быть, не нужно привязывать?» — робко предположил я, но доктор только хихикнул. «Еще спасибо мне скажешь». Я действительно сказал ему спасибо, но несколько позже, потому что на протяжении следующей четверти часа орал благим матом от боли. А потом орал еще примерно столько же времени, потому что Гизариус перевернул меня на спину и продолжил пытку, которую он сам совершенно искренне полагал полезной лечебной процедурой. Нет, я не хочу произнести даже мысленно, но по его адресу ни одного худого слова. Он опытный и весьма умелый лекарь. У него чуткие пальцы, а мазь, которой он пользовался, приятно холодила синяки. Но сами сначала попробуйте, каково это, когда воспаленные желваки опухших мышц мнут и выкручивают, как мокрое белье. По окончании мучений, как подчеркнул доктор, на сегодня, оставшись в одиночестве, я хмуро завернулся в одеяло и уселся посреди смятой постели. А что прикажете делать, если одежду я так и не получил? Более того, Борг, увидев, во что превратилась его парадная, как он сам выразился, рубаха, едва меня не избил. По счастью, доктор успел повиснуть на одной его руке, а принц на другой, но мне было заявлено, и не надейся, в том смысле, что поганить свою одежду он больше не позволит. Так что мне пришлось забыть на время о прогулках, да и вообще о лишних перемещениях по дому. Я уже собирался дуться, как мышь на крупу, но тут в дверь снова заглянул доктор, и физиономия у него была настолько довольная, что мое лицо само собой скривилось в хмурой гримасе. «Я люблю веселить людей, но не ценой собственного здоровья. Тут к тебе», — доктор хмыкнул, подбирая слова, — «делегация». «По поводу. Сам разбирайся, чай не маленький». Я вздохнул, поплотнее запахивая одеяло. «Ну, раз уж кто-то пришел, надо хоть узнать, что ему надо». Гизариус счел эти слова разрешением и снова исчез за дверью, ко мне валом повалил народ. Сначала Борг ввел принца и усадил на единственный имевшийся в комнате стул, а сам встал за спиной своего господина. Я насторожился. Вслед за Дерием порог переступил староста горячо любимой мною деревни в сопровождении свежеиспеченного отца. Им сесть уже было некуда, а предлагать расположиться рядом со мной на кровати я не стал. Вот еще. Постоят, не развалится. Я же не развалился. В присутствии его высочества, начал староста, а я закончил. Под присмотром будет вернее. Дерин прыснул, но быстро справился с приступом смеха. Староста не понял, что так насмешил непосредственно представителя королевской власти, но почел за лучшее не обращать внимания и продолжил. Мы тут того, этого. Я мысленно вздохнул и досчитал до пяти. Так того или этого? Скажите прямо, пришли закончить казнь? Староста побагровел. Как можно? После того, после вашего. О, уже на вы. Что-то мне не нравится поворот событий. Либо вы сейчас же скажете, зачем пришли, либо уйдете. Холодно резюмировал я. Теперь мой несостоявшийся палач побледнел, но приказной тон возымел действие, и он вполне связно сообщил. Мы хотим извиниться. Вот тяна. За что, позвольте узнать. Обожаю ставить людей в глупое положение. Староста захлопал глазами. Ну, мы же хотели камнями. Я хмыкнул. Формально вы ни в чем не виноваты. Даже если кое-кто, я с трудом удержался от того, чтобы показать принцу язык, будет утверждать, что вы поступили неправильно и незаконно, я не смею вас в чем-то ни было обвинять. Все, тупик, в который забрел староста, вознесся своими стенами до самых небес. Но как же? Более того, я косвенно повинен в преждевременных родах вашего внука. Тут он немного оживился. Ведунья посмотрела Рину и сказала, что было бы хуже, если бы роды произошли как положено. Вообще-то к ведунье надо было идти до, а не после, сурово сказал я. Да, мастер, простите нас. Этот чурбан, подзатыльник зятю, с перепугу забыл, о чем вы сказали. Простите нас. Хорошо то, что хорошо кончается. Что-то в словах старосты меня насторожило. «Мастер? Да какого фрела?» Я вскочил, забыв о расслабленном после растирания теле, но все же стоял на ногах, хотя мне и потребовалось для этого вцепиться в кафтан селянина. «Даже в мыслях не именуйте меня таким титулом». Пожилой мужчина открыл рот, как мальчишка, получивший выговор, значение которого он не понимает, а я продолжил. «У вас проблемы с головой?» Но ведунья сказала. «Что она сказала?» «Что прогнать злого духа мог только мастер». «Мастер чего?» Я почти рычал. «Но это...» Дерин поспешил прийти на помощь к старости. «Оставим в покое эту тему, почтенный. Заканчивайте свои дела. Не видите, мастер гневается». В его голосе сквозило столько ехидства, что меня передернуло. «Да, что мы еще хотели?» Староста взял из рук зятя громоздкий сверток и протянул мне. «Что это?» «Ну вы же не одеты?» Только сейчас я сообразил, что вскакивая распахнул одеяло, продемонстрировав свое израненное тело во всей красе. Слава богам, у меня хватило выдержки не начать судорожно кутаться снова. Одежду? Да, хорошо, можете быть свободны. С видимым облегчением на лицах селяне выкатились за дверь. Я плюхнулся обратно на кровать. Дерин расхохотался. С тобой не соскучишься. Повеселились и будет, отрезал я. Тоже можете убираться на все четыре стороны, сейчас я не расположен к шутовству. О, ты легко мог бы занять вакантное место шута при дворе моего папочки, довольно сообщил принц. Кстати, не хочешь попробовать? «А не пошел бы ты?» Борг сдвинул брови, я решил уточнить. «А не пошли бы вы оба отсюда, далеко и надолго?» Смех принца стал еще заразительней. Рыжий тоже разобрался в ситуации и сменил гневное выражение лица на полнейшее равнодушие. Вот железные нервы у человека и абсолютная власть над своими эмоциями. Хотя это, наверное, профессиональное. Он же в эти минуты на службе отвечает за безопасность своего повелителя. Какое уж тут любопытство. Впрочем, лично я не взял бы себе такого телохранителя. На кой фрел нужен тупой истукан, который только умеет, что бросать грозные взгляды по сторонам да размахивать кулаками. Но в одном принцу все же повезло. Эта статуя бесконечно ему предана. Почему я так решил? Очень просто. Я видел, какими глазами рыжий слуга смотрит на господина. Такой взгляд присущ матерям, которые готовы принести в жертву весь мир ради благополучия собственного ребенка. Я о такой преданности могу только мечтать. Как и раньше, Дерин не позволил мне далеко уплыть по реке размышлений и, отсмеявшись, спросил, почему ты накинулся на этого забавного старика? Он не так уж забавен, когда приводит приговор в исполнение, — огрызнулся я. Ты когда-нибудь об этом забудешь? Тоном учителя, уставшего от упрямства своего ученика, поинтересовался принц. Не раньше, чем сойдут синяки, — парировал я. Значит, через месяц, — кивнул Дерин. Я же сказал, не раньше. Попробовал я настоять на своем. Безуспешно. Тебе не понравилось, когда тебя назвали мастером. Почему? Ну зачем? Зачем он пытается побольнее ранить меня? Вы очень наблюдательны. Ты не ответил. В чем причина? Ведь это очень почетно. Даже если такой почет не заслужен? Только спокойно, Джерон, не надо тратить гнев на мальчишку. Ох, если бы я сразу догадался об этом. Если бы я сразу понял, что он просто любопытный маленький ребенок, которого силой обредили во взрослые одежды и заставили принять на себя обязанности, которые тяжелее каторжных цепей. Да он мог бы пользоваться своим положением исключительно ради собственного удовольствия, и, наверное, он даже попробовал, каково это, но есть такое странное свойство души, которое носит имя благородства. Не по рождению и воспитанию, то напускное. Нет, я имею в виду благородство, которое парит в высоких небесах и время от времени для краткой передышки избирает своим пристанищем человека, наполняя его сердце особенным светом. Светом, который не дает заблудиться во мраке пустых забот. Интересно, принц гордится тем, что избран? Вряд ли, скорее он только страдает от этого. А мы могли бы стать друзьями в другой жизни, в другой моей жизни, если я вообще способен стать другом. Ты считаешь, что не заслужил уважения этих людей? Ну, никак не угомонится. О чем вы? Я едва не убил своим видом молодую женщину и ее ребенка. Какое что-то уважение? Но их жизни не прервались благодаря тебе. Разве это не достойно уважения? Ты не гордишься собой? Ни капли. Почему же? Я спасал свою шкуру. Честно признался я, но логика принца работала по иным принципам, чем моя. Странные слова для того, кто еще вчера заверял меня, что хочет умереть. Я передумал. Ну и въедливый же он. И часто ты меняешь свое мнение, когда мне это удобно. Да, мы могли бы стать друзьями и припираться до хрипоты, потому что ни один из нас не уступит первым. И все же, чем тебе так не угодили мастера, что ты не хочешь быть таким же, как они? Не угодили. Дурак ты, твое высочество. Во дворце, возможно, мастеров, как собак нерезанных и древний изначальный смысл этого титула стерся от частого и необдуманного употребления. Но здесь, в маленькой деревне, жители которой выбираются в соседние городки два раза в год на ярмарку, здесь слову «мастер» придают совсем иное значение. Ты не мог видеть, а я... Благоговение, смешанное с ужасом, вот что дрожало в глазах благодарного староста и его растерянного зятя. Я совершил новую ошибку. Ошибку, которая приведет к еще более серьезным изменениям в судьбе, хотя мои действия были всего лишь попыткой защититься от обвинений. Ну и чего ж ты добился, Джерон? Теперь они будут благодарить и панически бояться тебя. Стена отчуждения уже заложена и с каждым днем будет становиться только выше. В этой деревне у тебя не будет друзей, только покорные рабы. Ты предупреждал меня, Магрит. Ты всегда была мудрой. И мысли снова скользнули в тайнике памяти. За окнами библиотеки плещется море. Море молнии, отточенных бурей струи осеннего ливня. Стемнело еще в обед, и слуги зажгли вереницу свечей на стенах и столах. Я копаюсь в дебрях фолианта, утащенного с одной из самых верхних полок. Чем он привлек мое внимание, ума не приложу. Магрит спряталась в уютном лоне огромного кресла и с наслаждением наблюдает за танцем стихий в рамке высокого окна. Ей ничуть не скучно. Я же не могу найти ничего привлекательного в серо-синем хаосе воды, огня и ветра. Я пытаюсь понять смысл короткого стихотворения, на которое наткнулся совершенно случайно. Не знаю, кто его автор. На чистом листе только 6 строчек, аккуратно, но решительно написанных слов. Над собственной душой он ищет власти. А троны, злато, паутина, чар, искусство убивать, страх быть убитым — все приходящее. Кровью слез омытые, лишь тот оценит жизни светлый дар, кто не пророк и не герой, но мастер. Дома, Магрит, можно спросить? Она чуть заметно кивает, поворачивая ко мне лицо. Сколько истинного величия в одном только изгибе ее тонкой шеи. Почему слово «мастер» написано здесь с большой буквы? Она усмехается. Это трудно объяснить, но я попробую. Мастер — это титул. Высший титул, которого может добиться человек. Высший? Я удивлен. А как же короли? Ты же прочитал стихи. Там сказано все и даже больше, чем нужно. Значит, быть могущественным можно без золота, магии и власти над людьми. Это никак не укладывается в голове. Смотря что ты понимаешь под словом «могущество». Магрит лукаво пожимает плечами. Я не знаю, смущаюсь я. Поверь, это не так уж интересно. Она играет кистями пушистой шали. Быть могущественным неинтересно? Увы, лучше уметь ценить жизнь и быть мастером. Горький смешок. Это непросто. Почему? Я упрям так, как только может быть упрям мальчишка в ожидании собственного совершеннолетия. Я ценю жизнь. Ты ценишь свою жизнь, а мастер, он ставит ценность чужих жизней гораздо выше своей. Как это? А вот так. Даже если ей претит со мной беседовать, она не подает вида. Настоящий мастер пожертвует своей жизнью, чтобы спасти другие. Если, конечно, не будет иных путей решения проблемы. Мастера, знаешь ли, весьма расчетливые и хладнокровные люди. Хотя есть еще темные мастера, которые ставят себя превыше всех остальных. Но их могущество мнимо. Они блуждают во тьме. Я не могу понять, шутит она или нет, а Магрид продолжает. Выходов из лабиринта жизни много, но все они являются входами в новые лабиринты. Молния бьет в землю совсем рядом со стеной замка, и библиотека на мгновение тонет в ослепительной белой вспышке. Я испуганно закрываю глаза, а Магрид хохочет, распахивая окно и подставляя губы обжигающим поцелуем ливни. «Да, Магрид, вы уходите?» Я разочарован, можно сказать, обижен. Она поворачивается ко мне, скрещивая руки на груди. «У тебя есть еще вопросы? Я не хочу оставаться один. Скольких усилий мне стоит это признание?» Магрид подходит ко мне и проводит ладонью по щеке. «Ты всегда будешь один. Пора начать привыкать». «Но почему?» «Так решено землей и небом. Я не хочу». Голос срывается на крик. «Я знаю, не шуми». Она касается пальцем моих губ. «Я бы хотела что-то изменить, но я бессильна. Из твоего лабиринта только один выход. Но он не приличествует мастеру». «При чем здесь это?» Я чуть не плачу. «Ты можешь пройти свой путь с гордо поднятой головой или прячась по щелям. Что бы ты ни выбрал, я не вправе ни поддержать, ни осудить тебя. Но мне кажется... Нет, я почти уверена. Ты можешь стать мастером. Только я не желаю тебе такого пути». «Почему?» «Теперь я испытываю необъяснимую обиду. Мастер не принадлежит самому себе», — вздыхает Магрид. «Он живет для всех, но не нужен никому». «Как это понять?» «Мастер — это долг. Мастер — это ответственность. Мастер — это тяжелая ноша. Он не имеет права на ошибку и не имеет права на любовь, потому что первая причина — вред тем, кто его окружает, а вторая... Вторая уничтожит его самого. Влюбленный бесконечно могущественный, бесконечно уязвим. Даря себя одному человеку, ты отдаешь свою сущность полностью. Даря себя многим, ты оставляешь в каждом лишь частичку своей души. И если твой дар не примут, ничего страшного, на древе вырастут новые ветви. Но если один единственный человек на свете не захочет принять твою любовь, древо лишится корней и никогда не расцветет. Я не понимаю ничего. Совсем-совсем. Но слушаю очень внимательно, потому что Магрид никогда ничего не говорит зря. Я не хочу, чтобы ты взрослел. Почему? Ты пройдешь все ступени или не успеешь, станешь мастером или откажешься от этого пути, неважно. Но с течением времени ты изменишься и перестанешь быть тем Джероном, который восторженно смотрит на мир. Милым и наивным мальчиком, который не боится задавать вопросы. Ты была права. Я меняюсь. С каждым вдохом. Но как болезненны эти изменения. И как бы я ни упирался, как бы ни цеплялся за хрупкие нити прошлого, ничего не получается. Словно я бегу по узкому коридору, не имеющему ни начала, ни конца, и не могу остановиться, потому что если хоть на минуту замедлю шаг и попробую выровнять дыхание, меня раздавит лавина камней, спешащих по моим следам. Я уже не принадлежу себе, Магрид, и начинаю ценить чужие жизни превыше своей. Но значит ли это? К реальности меня вернул смех принца, которому Борг в красках описывал одежду, преподнесенную мне в качестве извинений. Я задвинул засов на дверях хранилища воспоминаний и холодно осведомился. «Над чем вы теперь потешаетесь?» Борг, хмыкая в усы, кончиками пальцев подцепил и поднял, растягивая во всю ширину, нечто, предназначенное для пополнения моего гардероба. Я бы посмеялся. В другое время. Сейчас я был рассержен, а в таком состоянии чувство юмора бежит от меня, сломя голову. Ну и что в этом смешного? Никто не виноват, что у старосты нет детей мужеского пола. Мой лишенный эмоций голос вызвал новый взрыв смеха. Принц тоненько подвывает, Борг глухо фыркает. Вот мне и не весело. Впрочем, грустить я тоже не собираюсь. Длинные нижние рубашки вполне сойдут для носки. Ну, покрой специфически, не спорю. Зато полотно тонкое, приятное на ощупь. И не слишком застиранное. Только вышивка в носу засвербела. Эй, не смей этого делать. Почему? Ты подставляешь меня под удар. Просто успокойся. Я сам спорю узоры. Попозже. Как знаешь. Чуть приструнив мантию, я продолжаю копаться в ворохе одежды. Кожаная безрукавка с шерстяной подкладкой годится для тепла, но с этим придется подождать до наступления осени. О, штаны все-таки есть. Правда, размерчик совсем не мой. А, я догадался. Это уже не старостинской дочки, а ее мужа. Ну ничего, затянем пояс, глядишь, не упадут. Хотя в одну штанину влезут обе мои ноги. Ого, а, это еще что. Я держал в руках что-то вроде штанов, только они были в половину короче обычных. На ребенка? Не похоже. Не бывает у детей такой задницы. А штаны замечательные. Из мягкой кожи, с кожаным же пояском, продернутым через кучу шлевок, с шнуровкой на боках. Кажется, по бедрам мне будут самое то. Но кто это носил, хотел бы я знать. Ладно, разберемся. А что у нас насчет обуви? Не густо. Стоптанные грубые сапоги, для ношения которых мне придется обматывать ноги рулонами ткани, да сооружение из кусочков кожи и веревочек, годные для хождения разве что по стриженному газону королевского парка. «Ваше высочество, к вам гость!» Долетел с первого этажа голос доктора, и я, наконец-то, избавился от назойливых зрителей.